Однако в логове оставались еще тигры, они то и выбежали мне навстречу, сопротивляясь захватчику. За ними выходили два хозяина логова, узорчатые костяные тигры, высотой под 4 метра. На их костяных наростах были углубления, что образовывали замысловатые узоры, так они и получили свое название. Оба этих вожака были не особо сильными представителями истинных вожаков, не более чем мелких препятствий. Подумать только, год назад, даже битва с 7 истинными слугами представляла для меня проблемы, а теперь, даже 2 истинных вожака, для меня никто. Тигры-слуги образовали кучу у входа в пещеру, все они были с продырявленными головами, никто не смог выйти. Первый вожак, увидев такое бесчинство, бросился вперед, стремясь меня раздавить, или разорвать на 2 части, что точно у него тогда творилось в голове, для меня загадка. Выбежав из пещеры, он сразу же прыгнул, намереваясь быстро сократить расстояние, и раскрыл пасть, издавая мощный рев. Я был готов к такому повороту, 5 кинжалов вонзились в его шею, бот головой, от неожиданности он взвыл, а из раны полилась кровь нескончаемым потоком, скорее всего была повреждена артерия, но для истинных вожаков это не смертельно. От удара его направление полета слегка изменилось, и он пролетел мимо меня, зато его друг почти добился успеха. В последний момент я взмыл в воздух, при помощи рывка ветра, попутно завершая шип молниевой розы, что держал в руке, после чего словно копье отправил в голову тигру. Этот шип был раза в 2 слабее, чем тот, что поразил змею. У меня просто не было времени для напитки его энергией, но он сделал свое дело, расколов костный нарост на голове тигра и оставив небольшую дыру вплоть до его мозга, который точно испытал неслабый удар тока. Падая, я вернул свои 5 кинжалов, отчего у первого еще сильнее потекла кровь из шеи, при помощи сапогов ветра, оказался на дырявой башке, отправляя сконцентрированный гнев молнии прямо в дыру. Попутно 5 кинжалов влетели в ревущую пасть тигра с пробитой шеей, пробили ее еще в паре мест и вернулись назад. Тигр, на котором я стоял, получив 3 последовательных гневов молнии, упал замертво, его мозг был выжжен полностью. Тот, что был с пробитой шеей, пытался устоять на ногах, но истекая кровью ему это было сложно. Закончил дело удар молнии, что ударил в слабое место на шее, и пара движений кинжалов, после которых его голова повисла на одном клочке кожи, а спинной мозг был поджарен. Глава 234. Зачистка, часть 2, открыта за 690 лакиков. Я смотрел на 2 тела, что раньше принадлежали узорчатым костяным тиграм, оба они были мертвы. У одного была дыра в голове, через которую я поджарил его мозг, а у второго была почти отрезана шея, и удар молнии, попавший в соединение спинного и головного мозга на шее, сжег это соединение так, что он погиб, не в силах ничем пошевелить от потери крови. Печальное и устрашающее зрелище, эти 2 не смогли ничего мне противопоставить. Что же, впереди еще много тех, кто ожидает своей очереди. Убрав тела вожаков в пространственный браслет, а также срезав у всех присутствующих тигров при помощи кинжалов и магии пространства хвосты, я убрал молниевый покров и обработал образовавшиеся раны. Продолжать было глупо, так как мне требовалось восполнить магическую энергию всех элементов. Усевшись, скрестив ноги на камне, на который до этого приземлился, я начал культивировать, поглощая окружающую энергию. В местах, где прошло кровавое сражение, ее было слегка больше, чем везде, так что уходить я не собирался. Бояться тех, кто мог прийти на запах крови, также не собирался, они всего лишь увеличат число лежавших здесь трупов. За все время, пока я восстанавливался, было всего 3 группы общей численностью не превышающей 20 особей. Прошло около 3 часов после начала зачистки, солнце было еще высоко, хотя стоит сказать, что и ночью я не буду останавливаться, время, его слишком мало. Перед отправлением я перекусил мясом молниевых волков и выпил укрепляющего эликсира. Побочным эффектом внутренней энергии был повышенный метаболизм, что требовал огромных и частых поставок еды. По моим прикидкам, я бы мог съесть до 10 стандартных порций в университетской столовой. Спасало мой кошелек мясо молниевых волков, которое было в разы питательнее обычной еды, а также помогало мне в развитии, особенно в продвижении техники закалки внутренней энергии. Следующей целью было 2-е логово тигров, к которому я отправился, вырезая всех на своем пути. Оно было больше предыдущего, около 200 обычных и еще 4 вожака, с которыми пришлось немного попотеть, но особых проблем доставить они просто не могли, всего лишь пара легких царапин и ушибов. Все же сражаться одновременно с четырьмя сложновато. Собрав все ценное и необходимое, я отправился к следующему логову, в котором оказалось только три вожака, которые пали так же быстро, как и прошлые два. Во время передвижения между логовами я уже заметил сумятицу и неразбериху, царившую среди обитателей леса. Ну, да погиб хозяин, от которого все трепетали, а также было вырезано целое логово тигров. Интересно, что случится после того, как до основной массы дойдет то, что уничтожено еще два логова. Двигаться дальше я стал только еще одного перерыва на восстановление энергии. Изначально планировалось оставить под конец только логово пауков, так как оно дальше всех, но тигры во втором логове были слишком опасны, и я потратил слишком много энергии. Логово волков не представляло для меня совершенно ничего серьезного, давно знакомые противники уже успели поднадоесть, но для общей кучи сгодятся. Было уже темно, когда я направлялся в сторону паучьего логова, были видны следы сражения обычных монстров и некоторых бродячих вожаков, которых здесь было мало, друг с другом. Никто не знал, кто устроил резню и истребил тех, кто раньше доминировал здесь практически подчистую, но всем было интересно, кто займет эту нишу и станет новым владыкой. Логово пауков, как обычно, было огорожено паутиной, это было не очень приятно, но от них мне хоть и требовались некоторые вещи, но запасов, добытых на озере Тайху, было достаточно, так что я использовал порыв молниевых лезвий, чтобы снести половину логова и перебить кучу пауков. Те, кто вышел, тут же попытались на меня напасть, но были быстро уничтожены кинжалами без единой возможности сопротивляться. Это логово было самым маленьким из всех, его возглавлял всего один вожак, зато он был близок к старшим. Однако до него также достал порыв молниевых лезвий. Кинжалы после пары попыток перебили его оставшиеся конечности, пока тот пытался прийти в себя, после чего он стал не страшнее лежачего камня. Добил я его, используя пару ударов молнии, пробив череп и поджарив его гневом и шоком молнии. В очередной раз собрав все необходимые материалы, а вновь принялся восстанавливаться перед последним этапом моего плана по зачистке. Для притворения в жизнь плана оставалось всего лишь перебить всех тех, кто остался жив в результате действия предыдущих двух этапов, и тех, кто не погиб в сражении друг с другом за освободившееся место. Для этого я выбрал довольно обширную поляну, чтобы все окружение легко просматривалось и деревья особо не мешали. Было уже около 5-6 часов утра, солнце уже начинало вставать, перекусив напоследок и убедившись, что достаточно отдохнул и готов для начала, достал из пространственного браслета всю оставшуюся приманку, которая оказалась 5 доз, и бесцеремонно кинул их рядом с собой. Чем большее количество приманки использовалось, тем лучший эффект оно имело. После совершения этого действия, я окончательно подготовился к битве, призвав шипастую черепаху и возобновив молниевый покров. Спустя всего десяток секунд первые гости пожаловали ко мне, но не успели они пробежать и половины расстояния, как были убиты. Ну, а после повалили толпы монстров уровня слуги, при этом не только тигры, что еще вчера, если не считать змею, были главными здесь. Также были и одноглазые волки, крысы, красноглазые гигантские крысы, уровня младшего вожака, их было не очень много, всего около десятка, и то, они приходили с небольшой задержкой, что позволяло мне легко с ними разбираться, используя лезвие ветра и гнев молнии. Также были пауки, медведи и кабаны, горные гигантские змеи и прочие. Я, словно дирижер, управляющий оркестром, управлял движениями кинжалов, что носились по периметру поляны, продырявливая головы всем, кто смел приблизиться. Звери неслись, словно обезумевшие, на такую дозу приманки, что значительно упрощало мне все дело, и я мог получать чистое удовольствие от их убийства. Брызги крови образовывали лужи и целые ручьи, тела громоздились одни на другие, создавая горы, души потоком лились в мой зуб, все имеющиеся сосуды были заполнены, так что и об этом можно было не волноваться. По прошествии первых 10 минут дирижирования никого действительно опасного так и не появилось, а горы трупов уже окружали меня к тому моменту, по сути заваливая всю поляну. И вот наконец-то спустя столько времени ожидания показался первый истинный вожак. Это был трехглазый волк-одиночка, или тот, что остался от истребленного мной логова, может быть, на охоту ходил, когда я там был. Он быстро перелетел через горы и чуть не поймал меня, но благодаря рывку ветра я отпрыгнул в сторону и, создав шип молниевой розы, попал ему между глаз. Конечно, от такого он взвыл, но не был убит, крепкий орешек попался, хотя и стоит отметить, что его начало качать из стороны в сторону. Он скалил зубы и готовился к очередному рывку, несмотря ни на что, желая схватить меня как можно быстрее. Я же оттолкнулся от барьера и при помощи все того же рывка ветра полетел прямо ему навстречу на огромной скорости, в итоге приземлившись ему на голову. Одной рукой я впился ему в морду, благодаря когтям молнии это теперь было возможно, а второй, сложив на ней все пальцы вместе, пробил дырку в черепе, в том самом месте, куда попал шип. Волк тем временем попробовал меня стряхнуть, но не тут-то было, его лапы одновременно атаковали 4 кинжала, так что он вновь взвыл от боли и собирался уже биться головой об землю, только бы скинуть меня. Но в этот момент парочка выпущенных гневов молнии и шок молнии, рукой, что была в его черепе, сожгла ему мозг. Подпрыгнув вверх после этого, я использовал порыв лезвий ветра, чтобы отогнать всех тех, кто успел набежать за время моего сражения с трехглазиком. Махнув руками, я высвободил магию, она буквально порубила всех, кто был внизу, в кровавую кашу. Горы трупов были опрокинуты, освобождая дорогу новым толпам. Приземлившись, я оказался чуть ли не по колено в крови, вернув себе кинжал и ринулся в ближний бой, укрепляя свое тело магией пространства и ускоряя магией ветра, молнию использовал для усиления своих когтей. Моя сила в данный момент приближалась к существу уровня старшего вожака стаи, заключенную в маленьком и проворном теле. За доли секунды я оказался рядом с тигром, что несся на полной скорости к центру поляны. Я остановил его на полном ходу, как мелкую псину, оставив в его голове 5 дыр от когтей и просто впечатав в землю. После этого, используя его труп, я сбил еще пару волков, махнув рукой, создал молниевое лезвие и перерубил еще 5 зверей пополам. В этот момент на меня сзади накинулись с 10 паучков, но, к сожалению для них, я почувствовал их приближение, и еще до того, как они успели мне что-либо сделать, кинжалы продырявили им головы, а я направился дальше. Как долго я мечтал о такой простой вещи, как полномасштабной резне, чтобы я мог использовать все навыки, испытать все комбинации, научиться совмещать шипастую черепаху с другой магией. Я молнией носился по поляне, разрывая пополам волков, вырывая глаза крысам, дырявя башки тиграм. Кинжалы, что парили за моей спиной, надежно берегли мой тыл, лезвия ветра и молнии, что я иногда выпускал, имели оглушительный успех. В очередной раз махнув рукой, я выпустил волну молний, что парализовали и сожгли лапы 10 монстров. Магия буквально сочилась из меня во все стороны, уничтожая все на своем пути, неся мой кураж и жажду истребления. Незаметно для себя самого я выпустил часть своей ауры, а потом еще и еще, теперь сошедшие с ума монстры кидались на меня, еще сильнее упрощая все и доставляя еще больше удовольствия. Один жалкий тигренок прыгнул на меня, пытаясь ухватить за бок, я же поймал его в полете за голову, стукнул его об землю и сжал руку в кулак так, что молниевые когти разорвали его голову. Случалось так, что монстрам удавалось меня задеть или оцарапать, но я не обращал на это внимания, бойня все сильнее поглощала мой разум, не давая ему отвлекаться на всякие мелочи. Я был весь с ног до головы в крови, монстры умирали один за другим. Крики, вопли, стоны и вой, топот, порывы ветра, разрывающие на часть, раскаты грома и электрический треск, какофония звуков, кровавые реки, ошметки мяса, внутренние органы, валяющиеся то тут, то там, и горы трупов, что росли и рушились, все смешалось в одно, в непонятную кучу, где каждую секунду кто-то умирал или лишался конечности, и в центре этой кучи был я в маске Асуры. Я был причиной всему этому, и мне это дико нравилось. Сердце бешено билось, мозг молниеносно обрабатывал информацию, тело словно двигалось само. Магия струилась так естественно, как никогда до этого. Не имело значения, кто нападал, его ждала неминуемая смерть, либо он был разрублен лезвием ветра, либо сожжен гневом молнии, либо в его голове образовывалась дыра от кинжала. Мои мышцы ныли от напряжения, отдаваясь приятной болью, я чувствовал, как магия, направляемая мной, течет через мои руки и уничтожает очередного врага. Незаметно для самого себя, я перестал уделять хоть какое-то внимание созданию звездных путей. Я и раньше этим не особо занимался, после происшествия на базе хранителей, когда мой контроль увеличился в несколько раз, но теперь мне не требовалось даже концентрироваться на том, какое заклинание использовать. Находясь в беспамятном состоянии в пылу битвы, я словно как сумасшедший крушил все направо и налево, мне было достаточно одного желания – Для той или иной ситуации я подбирал идеальное заклинание из своего арсенала незаметно для самого себя. Я использовал магию, словно она была для меня так же естественна, как и дышать, без каких-либо усилий, без задержек, требующихся на создание звездного пути, мгновенно, как только желал. То же было и с кинжалами шипастой черепахи. Я отбросил один, сконцентрировавшись на контроле четырех, пятый все же давался еще с трудом. Они словно стали продолжением моего тела, дополнительными руками, щупальцами с кинжалом на конце, что разили всех, стоило мне только подумать. Топнув ногой, я использовал вихрь лезвий ветра практически подсознательно, превратив всех окружающих меня монстров в фарш. Будь здесь хоть кто-то, он бы не узнал во мне человека. Я был словно монстр с горящими фиолетовым цветом глазами, в крови с ног до головы. Моя аура была полностью выпущена, но монстры продолжали атаковать, надеясь меня прогнать. От избытка чувств я рассмеялся чистым, ужасающим смехом, от которого весь лес содрогнулся в ужасе. Новый владыка утверждал власть и уничтожал всех, кто смел ему противиться. Глава 235. Отчет в лиге. Спустя час поток монстров прекратился, всего было три истинных вожака стаи, что особой угрозы не представляли. Что же касается меня, то за этот час я выложился по полной и был полностью обессилен и высушен. Многочисленные порезы, ушибы и царапины гордо украшали мое тело, одежда была полностью испорчена, буквально разорвана на мелкие клочки, а также практически полностью изменила свой цвет с черного на красный из-за крови, не только монстров, но и моей. Мои руки и ноги дрожали, когда я понял, что не осталось больше нападающих врагов. Я чуть не потерял сознание от усталости, упав на колени. Молниевые когти почти пропали из-за отсутствия доступной магической энергии для их поддержания. Убрав то, что от них осталось, я дрожащими руками с трудом обработал и перебинтовал раны, после чего, выпив укрепляющего и восстанавливающего эликсира, перекусил, так как очень сильно проголодался, в итоге съев двойную порцию заготовленного мяса молниевых волков. Окружающие меня горы трупов, от которых воздух пропах кровью, меня совершенно не волновал, даже несмотря на усиленное обоняние. После первичного восстановления, я немного покультивировал, восстановив слегка магическую энергию, для того, чтобы разобраться с кучей трупов и забрать все, что мне может пригодиться. Уходя, я выпустил всю свою ауру, позволив ей распространиться по округе. После убийства более 2000 монстров примерно за сутки она должна была стать еще более внушительной. Это предупреждение всем тем монстрам, что попробуют занять образовавшуюся нишу. Этот район был полностью захвачен мной, теперь я стал его хозяином вместо той змеи и в качестве доказательства своей власти истребил всех, кто жил здесь ранее. Подходя к выходу из леса, я убрал ауру и переоделся в нормальную одежду, скрыв те части тела, что были забинтованы. Первым делом, я естественно отправился в Лигу Охотников, мне нужно было доложить о зачистке. Что же касается Ксинер, то к ней я собирался сразу после. К тому моменту, как я добрался до здания Лиги, в нем уже была куча народу, часы показывали чуть больше 12, так что я не стал этому удивляться и спокойно встал в самую маленькую очередь. Она двигалась не особо быстро, но выбора у меня не было. К тому же просто стоять и смотреть в одну точку для меня казалось в тот момент великим удовольствием. Я просто чувствовал полное опустошение после настолько масштабной битвы. Физическую усталость, конечно, получалось перебить различными способами, но вот моральную было сложновато. Несмотря на то, что это были самые веселые и счастливые сутки за последнее время, не считая сна в поезде, но такая мясорубка вымотала даже меня, и мне требовалось некоторое время, чтобы отдохнуть. Когда же очередь подошла ко мне, я с удивлением обнаружил, что попал к той же девушке, что и вчера. «О, вы вчерашний утренний парень, Ксин Юн, верно?» — спросила она, еще больше удивив меня тем, что помнила, но вскоре причина этого стала для меня ясна. «Вы же вчера направлялись в район обитания костяных тигров, вблизи безопасной зоны, так? Вы не видели там ничего странного? Просто со вчерашнего вечера и с сегодняшнего утра поступают странные сообщения оттуда. Вчера говорили, что монстры словно взбесились, дерутся друг с другом, а также что было найдено много трупов. А сегодня все говорят, что никого найти не смогли, словно всех за ночь истребили. А, да, это моя работа», — сказал я слегка отстраненно, так как до сих пор не пришел до конца в себя. «Что, простите?» — с натянутой улыбкой спросила она. «Вы же только достигли среднего уровня в магии ветра, к как вы смогли убить вожаков стаи. Простите, это я немного преувеличил и пошутил. Со вчерашнего дня работал не покладая рук, чтобы собрать как можно больше хвостов тигров. Даже одно логово с трудом но зачистил, убив одного узорчатого костяного тигра. Сказал я, неловко улыбнувшись, придя в себя и беря ситуацию под контроль, еще немного и я мог проговориться о том, что это я устроил ту резню. За нее мне спасибо не скажут, это точно. А, попрошу не шутить так больше, все же это серьезное заявление для вашего уровня. С облегчением выдохнула регистраторша, а потом до нее дошел весь смысл мною сказанного. Стоп, вы убили узорчатого костяного тигра, истинного вожака стати и зачистили логово. Да, сделал я вид, что слегка опешил. Я на это потратил всю ночь, выдергивая маленькие группы и устраняя их. Мне повезло, что там началась эта вся суматоха, про которую вы говорили, и часть ушла, а я под шумок выманил и поймал в ловушку оставшегося вожака, а победить слуг для меня не такая уж и проблема. Серьезно, значит вы не полностью зачистили логово? Спросила чуть успокоившись регистраторша. Ну, можно и так сказать, но узорчатого костяного тигра я убил, а также собрал очень много хвостов обычных тигров. Чуть не погиб, пока охотился, истратил силы, пару раз восстанавливался в укромном месте, после чего опять сражался. Сказала я с лицом полным страдания и ужаса, заметив же ее недоверчивое лицо, добавил, вы не смотрите на то, что я цел, у меня есть знакомый маг исцеления, он подлатал меня перед тем, как я к вам пришел, иначе я мог бы окочуриться от потери крови, пока стоял в очереди. Ясно, у вас же есть доказательства того, что вы убили узорчатого костяного тигра, спросила она, с легким недоверием. Да, конечно, только можно показать все в отдельной комнате, боюсь будет не очень хорошо, если я покажу вам его голову прямо здесь, спросил я, оглядевшись вокруг. Да, хорошо, подождите минутку, сказала она, выходя из-за стойки. Пойдемте за мной. Мы направились в отдельную комнату, где лиги предоставляли массивные или объемные, или опасные для других, или секретные доказательства выполнения задач. Не то что я не мог достать голову тигра прямо там, это было бы весело, только если начать доставать, как я планировал, 200 тигриных хвостов, будет не до шуток никому, а по итогу ко мне будет обращено большое и ненужное внимание. Также стоит уточнить, что после сбора 200 хвостов я перестал их собирать, так как их использовать по отдельности нигде было нельзя, так что все равно в мусор, а так место занимали бы, которого и так было мало. Вот, пожалуйста, можете выложить все доказательства на стол, сказала регистраторша, когда мы вошли в комнату, указывая на металлический стол в центре. Сама она встала напротив. Хорошо, только не особо удивляйтесь, ладно, сказал я, подходя к столу. Да ничего, я и не таких успешных охотников, как вы видела, уникумов знаете ли много, сказала она, с легкой улыбкой. Ну, я вас предупреждал, что убойно работал на убой, пока чуть не убился, так что убить я успел немало, сказал я, доставая сначала голову тигра. Это была та самая голова, которую я отрубил еще при нападении на первое логово. Почему именно голову было решено использовать как доказательство? Все просто, по ней одной сложно судить о том, как был убит тигр, а значит лишних вопросов по этому поводу можно будет избежать. Неплохо, это действительно узорчатый костяной тигр, сказала регистраторша, осмотрев голову. Вы также говорили что-то о хвостах. Да, только не упадите, я предупреждал, сказал я, выложив рядом с головой целую гору из тигриных хвостов общим числом в 200. А, только и смогла произнести регистраторша, отходя от стены и держась за ней. Ее глаза округлились, да до такой степени, что обычные для азиатов щелочки стали вполне большими даже по меркам европейцев. Она тяжело дышала, а на лице был виден чистый шок. После этого она перевела взгляд на меня, в котором читался ужас, смешанный с шоком и уважением. Он также словно говорил, что ты за монстр вообще такой, чего вы на меня так смотрите, я же говорил, что сутки без отдыха охотился несмотря ни на что, мне просто срочно нужны деньги, так что пришлось попотеть, сказал я, не особо сильно ее обманывая. Деньги мне и правда были нужны довольно срочно, но вот основную их часть я планировал получить с продажи душ. Понятно, и сколько их там? Оправляясь от шока, спросила регистраторша. Ровно 200, можете пересчитать, если хотите, сказал я, пожав плечами. Ясно, я вам верю, сказала она, смотря на огромную кучу, от которой чуть не ломался стол. Можете забрать голову, Я позову других сотрудников, они пересчитают их, а мы пока пройдем и обсудим вашу награду. Хорошо, только я могу сразу попросить не распространять эту информацию никому, кто бы ее ни спросил. Мне не хочется страдать от наплыва людей, что будут просить объяснить, как я смог убить столько за столь короткий срок, сказал я, слегка смутившись. Я понимаю, но мне и самой хотелось бы знать ваш секрет, сказала она, направляясь к выходу. Тем временем в комнату вошли другие сотрудники, ничего не подозревающие, и начали быстро пересчитывать хвосты. Голову к тому моменту я уже спрятал в своем браслете. Навыки боя, немного хитрости, это не так сложно, даже для такого, как я, сказал я беззаботно. Я много тренировался, чтобы достичь такого уровня. Понятно, очень рада за вас, сказала до сих пор шокированная регистраторша. Она не отошла даже к тому моменту, как мы вернулись к стойке, и она начала что-то печатать с неверящими в происходящее глазами. Сказали, что зачищали логово, можете показать на карте. Да, ответил я, после чего указал место расположения первого логова, что я уничтожил, на предоставленной мне карте. Хорошо, у нас было задание на его уничтожение, вас зачислят половину очков и выдадут такую же сумму вознаграждения, сказала она. Ясно, пока считаются хвосты, не могли бы вы подсказать, сколько мне осталось до становления маститым охотником, спросил я. Если число хвостов подтвердится, то вам останется выполнить всего пару заданий сложности С для получения этого ранга, сказала она, быстро проверив что-то на компьютере. Ясно, а какие задания этого уровня я могу выполнить? Спросил тут же я. Ну, задания уровня С предназначены для магов пика среднего уровня, для вас вряд ли подойдут. Но если вы выполните пару десятков заданий уровня Е, то очков также хватит, сказала она, улыбнувшись. Не стоит беспокоиться, я что-нибудь придумаю, сказал я, также улыбнувшись ей. Ну, да учитывая то, что вы совершили, то возможно вы и исправитесь, сказала девушка. Есть задание на убийство медвежьих кабанов, а также на поиск и доставку яиц ветряных орлов, что живут в 50 километрах к северу за городом высоко в горах. Это все длительные задания, неважно сколько вы принесете, все равно засчитают. Понятно, а в подтверждении убийства медвежьих кабанов что надо? Спросил я, слегка задумавшись. Пара их бивней будет достаточно, сказала регистраторша. Только будьте осторожны, это все-таки монстры уровня младшего вожака стаи, не думаю, что вы сможете много их победить, несмотря на все ваши таланты. Ничего, я знаю, когда надо остановиться, сказал я, неловко улыбнувшись. Хорошо, сказала она, улыбнувшись в ответ. Пришел результат подсчета хвостов, их и правда 200. Прошу вашу карточку охотника и банковскую карту, я зачислю вам очки и деньги. Вот держите. Благодарю за вашу помощь, сказал я, передавая все выше озвученное. Теперь я знал, как буду развлекаться в следующие выходные, все равно для выплавки сплава для артефактов старейшин потребуется минимум 1,5 недели, даже если я модернизирую печи, смогу плавить сразу 4 сплава одновременно. Надо было как-то занять свои выходные. Что касается ветровых орлов, то эти монстры вполне достойны стать вторым элементом, которым я буду закалять свою душу. Сами орлы относятся к высшим слугам, а их вожаки стаи называются орлы бури, идеально мне подходит, лучше и не придумаешь. Вот держите, за все вам было переведено 2 миллиона юаней, сказала регистраторша, протягивая мне карты. Спасибо, до свидания, сказал я, помахав ей рукой и покинул лигу. Глава 236. Обустройство мастерской открыто за 700 лакиков. После улаживания дел в лиге, я направился на рынок, в очередной раз продавать души, только на этот раз мне требовалось купить еще и материалы для модернизации печи, иначе я целую вечность буду делать артефакты клану Ло. Еще 1 сентября, я договорился со старейшиной Ло, что он доставит мне и какое-нибудь семечко огня, для модернизации печи, чтобы заказ старейшин был быстрее выполнен. Тратить свое, то что пока было инкрустировано в щит, я не собирался, оно требовалось мне для экспериментов. Но это также значит, что 20 миллионов надо будет оставить на оплату этого семечка. Также сегодня хотелось заняться созданием установки для концентрации магических камней по технологии, что я нашел в университетской библиотеке. Случай во время осады пещеры показал высокую эффективность камней для различных отвлекающих маневров, так что идею с ними и ими же подобным приспособлениями я планировал развивать и дальше. К несчастью, во времени я был сильно ограничен, собственно, как и в средствах. Но проблемы с деньгами немного разрешатся, как только я закончу создание артефактов в семье Ло. Только за них я назначил общую цену, с учетом скидки в 300 миллионов юаней. Все артефакты, что меня просили создать, относились к пику моих возможностей на данный момент. Все же для кузнеца, что не использует свою собственную магию, есть пределы в обработке материалов. Обычные маги никогда не смогут, используя какое-либо оборудование, обрабатывать материалы уровня выше главнокомандующих. Какой бы техникой, навыками и знаниями они ни обладали, как бы ни старились, это было для них просто невозможно. Любое оборудование имеет ограничения, и хотя я работаю над тем, как их обойти, на это уйдет время. Семечки, даже небесные, никогда не заменять туманность внутри мага. Это факт, с которым даже мне придется смириться. Но в отличие от таких кузнецов, у меня не все так плохо. Для кузнеца важны два элемента: огонь и молния. Они оба могут повысить температуру материала и сделать его более податливым, а дополнение в виде оборудования еще выше повысит уровень обрабатываемых материалов. Конечно, лучшим вариантом является огонь, он наиболее просто и имеет большую отдачу при работе. Молния же не особо ему уступает в эффективности, даже может превосходить в мощности, точности и аккуратности работы, но контролировать ее и правильно обрабатывать с помощью ее материалы намного сложнее. Хоть я и занимаюсь периодически тренировками плавки при помощи молнии, но навыки и опыт, нужные для качественной работы, у меня до сих пор нет. А получение этих навыков может занять довольно длительное время, несмотря даже на мою скорость обучения, которую любой бы назвал феноменальной. Да, что говорить о кузнечном деле, я и культивирую быстрее того же Мофана, мой зуб раза в два эффективнее его талисмана, а из-за постоянных боев не на жизнь, а на смерть мои магические каналы получили такую закалку и теперь могут пропускать такие объемы магии, что магам моего возраста и уровня и не снилось. И это не говоря о эликсирах и отварах, что я принимаю для ускорения развития. Однако, я по-прежнему иду с ними вровень, даже слегка отстаю, судя по последним результатам Сюйчжао Тина и Чжоу Мин. Почему же так происходит? Ответ прост до безумия. Я, в отличие от них, занимаюсь не одной культивацией и немного закалкой тела, а еще и кузнечным делом, артефакторикой, изучением различных аспектов мира. Практикую не одну технику закалки тела, а три довольно сложных, по сути высочайшего уровня, что есть в кланах закалки. Если про техники клана Гун Иван сомневаться не приходится, то вот про технику клана Тан, молот сердца, могли возникнуть сомнения. Но Чен Роу подтвердила, что эта техника не уступает двум другим. Кстати, забавный факт, эти три техники образуют идеальный симбиоз, после небольших правок, чтобы их можно было применять вместе. Они идеально дополняют друг друга и перекрывают слабости друг друга. Техника драконьего тела клана Гун развивает в основном контроль внутренней энергии, благодаря чему я и могу резко увеличивать свои физические параметры, практикуя точный контроль. Техника молот сердца клана Тан увеличивает объем внутренней энергии в пару раз при активной практике, а также незначительно повышает качество и контроль. И наконец, недавно мой изученная и еще находящаяся в зачатке своего развития техника закалки внутренней энергии клана Ван, в несколько раз повышает качество внутренней энергии, делая ее использование еще более эффективным и передавая владельцу некоторые особенности закаляющего атрибута и улучшая контроль соответствующей магии. Очень жаль, что три клана передают друг другу только низшие техники, которые явно не так хорошо считаются, как эта тройка. Однако также стоит отметить, что практика трех сразу на должном уровне ведет к большим осложнениям изучения каждой техники отдельно, увеличивая общее время практики. Конечно, те, кто не обделен талантом и достаточно умен, могут эффективно их осваивать, но даже я испытываю небольшие сложности, что говорить о других людях. Хотя, может, я чего-то не знаю и ошибаюсь на свой счет, но, как показывает практика, это очень маловероятно. По итогу все равно упирается во время, которого мне катастрофически не хватает. И это даже несмотря на то, что я оставил пока занятия по поиску новых заклинаний. Я даже не все проверил, что мне прислала Хэйюй. Вот кому делать и правда нечего. Хоть какая-то польза от нее, не зря спасал. Так рассуждая и строя планы на следующую неделю, я добрался до мастерской, купив все необходимое. Должен признать, иногда меня заносит в моих рассуждениях, и я теряю нить изначального рассуждения, опять же тратя на это время. Но также в эти моменты частенько приходят хорошие идеи, так что пока от этой вредной привычки я отказываться не намерен. Войдя, я сразу направился в подвал, проверить, как там дела у Ксинер. Перед уходом я оставил ей довольно много трупов молниевых волков на разделку. Как я и думал, она еще не закончилась и занималась все тем же, хотя и от кучи и осталось всего парочка, а по подвалу были развешаны и сушились шкуры, а также лежали аккуратно сложенные кости. Что же касается мяса, то его было слишком много, и оно явно не помещалось в пространственный браслет Ксинер, поэтому было решено, что вместо того, чтобы его выбрасывать или готовить по особому рецепту, как я делал это раньше для себя, создавая себе запас пропитания, мы просто его засушим. Так что куски мяса висели вперемешку со шкурами в импровизированной сушильне. Сделал я ее еще при покупке, а вчера немного доделал. Как хорошо, что сегодня вечером привезут холодильник и остатки мяса тигров и прочих можно будет оставить там. «Брат, ты уже вернулся?» — вырвало меня из моих раздумий о следующих планах Ксинер, удивленным и радостно растворенным голосом. «Да, странная комбинация, но так оно и было. У меня было только одно объяснение: она рада меня видеть, но расстроена, потому что не успела выполнить мое распоряжение. Я не думала, что ты так быстро придешь, так что немного не успела», — сказала она, слегка опустив голову и чуть не начиная плакать, заодно подтверждая мою гипотезу. От ее выражения лица в моей груди что-то дрогнуло. Черт, это вновь случилось. Но, все же это была немного не та привязанность, что я испытывал к Лин Юнер. Она была более глубокой. Меня иногда, в такие моменты, как сейчас, буквально тянуло к Ксинер. Словно она была невероятно близким мне человеком, родственной душой. Да и что греха таить, вполне в моем вкусе, а наша игра в брата и сестру добавляла особой пикантности моим чувствам. Все же я на самом деле стал незаметно для себя считать ее своей сестрой, даже не знаю почему. Странно, но ладно, ничего страшного, — сказал я, тепло усмехнувшись и покачав головой. Ее поведение меня в очередной раз чуть не рассмешило. «У тебя есть время, я пока займусь печью. Надо немного модернизировать ее перед тем, как приступить к выполнению заказов клана Ло». «Хорошо, спасибо, брат, я быстро закончу», — сказала она, быстро вернув улыбку на свое лицо и с невероятным энтузиазмом. «Ага, рад за тебя», — сказал я, слегка безразлично, от такой резкой перемены в ее настроении. «Пока я буду занят, займись своим развитием, пока ты не будешь готова, я не буду брать тебя с собой», — сказал я, поднимаясь наверх. Модернизация печи заключалась лишь в том, чтобы увеличить число одновременно выплавляемых сплавов. Все заказы старейшин предполагают плавку от недели до 2-3, так что если не делать все 4 одновременно, то можно и до Нового года не управиться. А по моим расчетам, клан Ло должен пасть в мое полное владение уже к началу битвы за ресурсы, через 2 месяца. В том, что старейшины оденут артефакты, я не сомневался. Проблема заключалась в том, что даже после того, как они их оденут, должно пройти 1,5-2 месяца, учитывая их уровень культивирования на полное закрепление контракта. К слову, малыш Лосун уже как неделю полностью в моей власти, если судить по отдаче контракта, но пока пусть будет в сладком неведении, все равно не нужен, а у меня есть более важные дела, чем вразумлять его, хотя, его можно направить на разведку факультета теней поиска шпионов. Хм. Подумаю над этим и, если что, найду его завтра и посвящу. Делов-то на самом деле. Возвращаясь к модернизации печи, одно семечко может обеспечивать плавку 2 сплавов, при существовании специального оборудования. Моя же печь не имеет его, но это не такая уж и проблема. Установка же 2-го семени – это более сложный процесс, требующий частичной перестройки печи. Однако, к счастью, замена главных и дорогостоящих компонентов печи не требуется. Весь план модернизации разрабатывал всю неделю Асура, иногда беря с моего разрешения тело под частичный контроль, для записи идей. Он же изучил первоначальный план печи и ее состояние на данный момент. Я, конечно, вносил некоторые правки, помогал и вообще был в курсе всего происходящего, но, банально, времени на все нет, и заниматься еще и этим было чертовски сложно, если не сказать больше, попросту невозможным. Асура довольно полезен в такие моменты, хоть он не может культивировать отдельно от меня, в том смысле, что только главный, контролирующий тело, может это делать. Он может отдельно думать и имеет те же умственные и вычислительные возможности, что и я. В результате, разворотив половину комнаты, где была мастерская, и перебрав почти полностью печь, к вечеру, Часам к 8 я закончил переделку и осталось только поместить второе семечко. За это время Ксинер закончила свои дела и занималась в комнате, а также привезли холодильную камеру, что я при помощи пространственного браслета перетащил в подвал, после чего подключил ее к сети. Да, Ксинер с завтрашнего дня еще больше работы по потрошению тигров и прочих. Закончив со всеми делами перед уходом, я поднялся к ней, все же обещал кое-что из того, что обычно выполняю. «Брат, ты закончил?» – спросила она, сидя на кровати, сквозь культивацию заметив, что я иду. Стоит отметить, что этому она научилась сама, я тут ни при чем. Впрочем, полезный навык, рад за нее. «Да, пришел попрощаться, завтра приду ближе к вечеру проследить за получением материалов от клана Ло», – сухо сказал я. «Понятно. А как же то обещание, что брат дал Ксинер? Неужели он решил обмануть ее и не дать награды?» Слегка наигранно расстроена и ехидничая спросила она, наклонив голову и приставив указательный палец к подбородку. «Конечно, я помню», — усмехнулся я, легким жестом притянув ее к себя и заключив в объятия. «Ой, это слегка неожиданно, я не готова», — засмущавшись и покраснев сказала Ксинер, опустив голову. «О чем ты думаешь? Мы же брат и сестра», — сказал я, подняв ее за подбородок и поцеловав в губы. От этого по всему телу растеклось тепло, и я почувствовал облегчение. Все заботы отошли на второй план и как-то позабылись, хотя я просто прикоснулся к ее губам своими, никаких языков не было, только легкий семейный поцелуй. «А теперь мне пора», — сказал я, отпустив ее и сделав шага назад, собираясь уходить. «Какой же брат Бука», — сказала она, надув щечки и отвернувшись. «Ты же сама сказала, что не готова», — сказал я, усмехнувшись, на что она ничего не ответила, а лишь еще больше надулась. Глава 237. Первая неделя Сюйчжао-Тин. Наконец-то я добрался до Минчжу. Прошедший год был довольно тяжел, зато благодаря этому я стал намного сильнее и полностью готов к учебе. Хотя можно сказать, что теперь я намного сильнее обычных студентов, но это точно недостатком не назовешь. И этому всему я обязан Ксин Юну. Если бы он меня не поддержал бы тогда, то не знаю, что бы было. Скорее всего, сразу поступил бы в Минчжу, пытаясь забыться, остаться в обществе, но не думаю, что из этого что-то вышло бы. По крайней мере, я был бы намного слабее, чем сейчас, и победа над черными монстрами и черноцерковниками, как этим летом, могла мне только сниться. Я упорно тренировался весь год, последовав совету Ксин Юна, выработал свой собственный стиль боя и отточил его практически до предела, а недавно с помощью своих друзей, Мофана, Чжоу Мин и Ксин Юна с сестрой, смог раздобыть себе уникальное духовное семечко молнии. Хотя в процессе мы все чуть не погибли, но каким-то чудом мы остались живы. Ксин Юн был практически смертельно ранен из-за нападения крылатого молниевого волка. К концу дня мы его как-то вытащили, попутно забаррикадировавшись в пещере и отражая нападение молниевых волков. Однако той же ночью был самый сложный момент из всех. Крылатый начал забрасывать в пещеру, где мы были, проворных молниевых волков. Если бы Ксин Юн тогда первым бы не среагировал и не использовал магические камни, то мы бы скорее всего погибли бы. Не знаю, что произошло в конце, но он был в отключке и весь в крови, пульс то пропадал, то появлялся. Вот тогда я стала жутковато, и мы уже начали думать, что все погибнем. Но каким-то чудом Ксин Юн стабилизировался, через 3 дня очнулся, и еще через пару мы с успехом бежали, благодаря составленному ранее плану побега. Мне еще далеко до него, так действовать в критической ситуации, когда сам находишься на грани жизни и смерти. Не знаю почему, но тогда мне показалось, что он даже испытывал какое-то удовольствие, задор, совершенно не боялся умереть, а просто шел вперед. Несмотря ни на что, я должен развиваться и становиться еще сильнее, научиться своевременно принимать решения и превзойти свои пределы. Просто культивировать недостаточно, этого слишком мало, сила растет слишком медленно. Как бы я ни старался, но культивировать быстрее не выходит, магические каналы перенапрягаются, все тело начинает болеть, а голова из-за потери разом большого количества духовной силы начинает болеть и раскалываться. Но увеличивать свою силу, как раньше, я тоже не могу. В навыках боя я тоже прикоснулся к пределу своих возможностей. Более полугода битв с таким магическим монстром, как Мофан и его волком, позволили мне отточить их до невероятного уровня за крайне короткий срок. Когда он уходил вылеченный Синься, я оставался и продолжал тренироваться, оттачивать свои навыки, пока не кончалась магическая энергия, восстанавливал ее и продолжал вновь и так, пока не валился на землю от изнеможения. Навык закалки тела, что мы получили от Селия, слишком слабый, эффекта от него практически нет, хотя и стоит отметить, что я стал на уровень с профессиональными атлетами и даже, возможно, немного превзошел их, меньше чем за полгода. Но все равно это слишком медленно, чертовски медленно. Чтобы смочь получить что-то большее, надо работать на клан Гун, но времени этим заниматься как-то не представлялось. Летом Селей говорил, что заданий нет, а сейчас учеба будет отнимать все время. К тому же покидать территорию кампуса в первом семестре запрещено. Что же касается возможности добычи еще одного семечка, то даже если я попаду на аукцион, где смогу его купить, денег, скопленных мной за охотничью деятельность, должно хватить на одно, но до достижения среднего уровня не рекомендуется использовать духовные семена. Звездной пыли не хватит сил выдержать силу семечка, так что не вариант. Мое же семечко молнии очень уникально и обладает атрибутом света, может даже имитировать магию света, создавая вспышку молний. Что-то по типу шаровой молнии, излучающей сильный свет и поражающей всех стоящих вокруг разрядом тока. Ну, а также имеет такую же эффективность против нежити, как и свет, что безусловный плюс, и от одной слабости я избавился. В плане увеличения силы эликсир, что дал нам Ксин Юн в пещере, очень хорош. Он укрепил магические каналы и позволил как магнитом притягивать элементы ветра в воздухе. Однако когда я попробовал попросить еще, он сказал, что их сложно делать и он мне так нужен, то надо будет подождать, и максимум, на что я могу рассчитывать, это один в месяц. Черт, обидно. На фоне таких переживаний поступление в Минчжу смотрится как что-то, что может дать толчок к развитию, но... В новом кампусе мне с моей силой делать откровенно практически ничего, можно сказать, это даже будет сплошной геморрой, чего стоят бои в конце каждого месяца, и мне как первому предстоит сразиться с более чем 50 противниками подряд. Не сказал бы, что это невозможно для меня, учитывая навыки студентов, что скорее всего ни разу не выходили против монстров, но это будет пустой тратой времени, хотя бой на истощение и звучит довольно интересно, если не учитывать то, что я более полугода проводил такие бои с Мофаном. Вот это было реально сложно. Под конец мне буквально чудом удавалось вытянуть весь бой в ничью. Все же его сила за гранью моего понимания, в два раза больше элементов, в два раза больше энергии, слишком сложно для меня. Ладно, это не так важно сейчас. Место первого в рейтинге нового кампуса факультета молнии я с легкостью удержу, а это уже дает неплохие ресурсы, хотя мне надо намного больше. Тот же духовный инструмент и осколок семечка молнии, энергию которого можно полностью поглотить в течение месяца, очень помогают в развитии. Также стоит отметить, что на территории кампуса слегка повышена концентрация элементов, что очень помогает тем, кто не может пробиться в топ-рейтинга и получать более значимые ресурсы. Думаю, такими темпами к битве за ресурсы смогу пробиться на вторую ступень среднего уровня молнии, если повезет, на средний уровень ветра. Мое становление старостой дало мне еще немного ресурсов, хотя если бы Ксин Юн не помог мне советом и не надоумил попробовать, я вряд ли решился. Но о своем решении я не жалею, хотя и из-за позиции зам, староста Чжан Лулу дулась на меня и говорила, что я специально стал старостой, чтобы быть Суни участо наедине. Что за вздор. Хорошо, что мне удалось ее успокоить. Однако после этого мы не виделись. Я помимо работы старосты еще и занимался на полигоне до глубокой ночи. Хотя по моему мнению он довольно легкий, думаю, на следующей неделе буду проводить там намного меньше времени и посвящу большую его часть на культивацию. Но в комнате все думают, что мы с ней видимся ежедневно. Мы договорились вместе с ней пойти в выходные в город прогуляться, сходить в кино и посидеть в кафе, может еще в торговый центр зайти. Короче, просто на очередное свидание. Но вчера я узнал о том, что мне дали прозвище «Молниевый принц». Убью того, кто это придумал, если узнаю. У меня и так проблемы были от того, что я просто стал старостой, а тут такое прозвище. Помимо того, что оно слащавое и слишком ванильное, оно мне просто не нравится. Нельзя было придумать что-то крутое и броское, хотя бы так же банальный «Молниевый демон», ну или как-то так. Эх. По пути к воротам кампуса, у которых мы договорились встретиться, я как обычно по утрам просматривал новости, связанные с городом Бо. Я не мог просто так оставить то, что возможно мы подвергли его опасности нападения крылатого молниевого волка, но в очередной раз ничего особенного не было, Город жил своей тихой жизнью и никаким опасностям не подвергался, что меня очень сильно радовало, конечно. На место встречи я пришел первым, минут за 5 до назначенного времени. Лучше так, чем опоздать в моем положении. Спустя пару минут пришла и она. Чжан Лулу была одета в красивое синее платье до колен, подвязанное белым поясом, а длинные черные волосы собрала в конский хвост. Пока она шла ко мне, я не мог отвести от нее взгляда, если не считать небольших посиделок в первый учебный день, когда она была в форме университета. Это первый раз за более чем 2 недели, когда мы встречаемся. «Ну, что, мой принц, куда пойдем?» — спросила она с милой улыбкой, подойдя ко мне и обхватив мою руку. Вот только то, как она выделила слово «принц», не давало мне покоя. «Можешь меня так не называть, пожалуйста», — попросил я извиняющимся голосом. «Это не я его придумал, и мне оно совсем не нравится. Хм, правда, по-моему, звучит довольно круто», — сказала она, слегка смутившись, что ввело меня в небольшой ступор. «Это еще почему?» — недоумевающе спросил я, хлопая глазами, смотря на нее. «Я думал, что ты опять будешь ругаться и говорить, что я только и делаю, что влюбляю в себя всех подряд, хотя это совершенно не так. Ха-ха-ха», — мило рассмеялась она, прикрыв рот свободной рукой. «Ты забавный, когда оправдываешься. Правда, что ли?» — с безнадегой в голосе, опустив плечи, спросил я. «Ага», — сказала она, кивнув головой. «Но знаешь, это мне в тебе и нравится. А также по поводу прозвища не переживай ты так, они у всех есть, кто хоть чем-то выделяется, а это не самое плохое». «Да неужели? Я так не думаю», — буркнул я, слегка надувшись. «Оно мне правда не нравилось. Ну, ты же и правда на принца похож. Красавчик, вежливый, обходительный, прямо истинный джентльмен, а еще очень сильный и смелый. Я не знаю, какой храбростью надо обладать, чтобы дважды на глазах у всех унизить молодого господина Бай», — сказала она, слегка усмехнувшись. «Ничего особенного, ты же знаешь, что я тренируюсь не для того, чтобы унижать тупых богатеньких сынков», — сказал я серьезным голосом. «Сила мне нужна для более праведных целей, защищать людей от монстров и не только от них. К сожалению, часто люди оказываются даже хуже монстров, и тем более намного хуже, чем заигравшийся маменькин мальчик. Вот видишь, ты даже говоришь как герой или принц из всяких романов, типа «я сражу зло» или «я стану сильнее и спасу человечество», — наигранно сказала Чжан Лулу, пародируя мой голос. «И после такого удивляешься, что тебя назвали принцем. Лулу, знаешь, я в этом не виноват, я просто иду к своей цели», — сказал я, после чего успокоился и, глубоко вздохнув, сказал: «Ладно, пойдем, что сделано, то сделано, идем. Но сам подумай, если ты принц, то кто я такая?» — увлеченно спросила она, следуя со мной по тротуару, крепко обхватив своей рукой мою и довольно близко ко мне прижимаясь, что мне, естественно, очень нравилось. Все мысли о плохом сразу улетучились, и я чувствовал себя спокойно. Если Ксин Юн с ребятами показали мне путь, что поможет отомстить и не допустить новых трагедий, а также помогали мне по нему идти и бороться, то Лулу дала мне спокойствие и тепло, что напоминали мне, что я потерял и что хочу защитить. С ней я мог чувствовать себя свободно и ни о чем не пережить. «И кем же? Неужто принцесса и себя возомнила?» — спросил я, прекрасно понимая, что именно этого она от меня и хочет. Раздражения по поводу прозвища больше не было. Если оно понравилось Лулу, то значит, оно неплохое, и смысла переживать по этому поводу нет. «Да, и ты будешь моим принцем, и только моим», — сказала она уверенным и немного властным голосом, еще плотнее обхватив мою руку и прижав ее к своей груди. «А что, ты не хочешь, чтобы я была твоей принцессой? Ха-ха-ха», — рассмеялся я, наблюдая на то, как она слегка надула щечки, обидевшись на меня, после чего, погладив ее по голове, добавил: «Но тогда тебе придется много заниматься, чтобы соответствовать прозвищу «молниевая принцесса», пока ты даже не входишь в элитный класс. Тинь-тинь, что-то не устраивает?» — обиженно спросила она. «Нет, конечно, просто я считаю, что каждый должен соответствовать выбранному им имени», — ответил я, слегка усмехнувшись. «Тогда я с завтрашнего дня буду тренироваться вместе с тобой. Ты же научишь всему свою принцессу?» — спросила она, мило улыбаясь. «Конечно, только будет трудно», — сказал я, слегка задумавшись. «Спасибо, я буду стараться», — радостно сказала она, после чего на минуту смутилась и, подпрыгнув, поцеловала меня в губы. Это был второй наш поцелуй, но стеснения у меня было уже гораздо меньше, поэтому я не дал ей тут же отстраниться, а лишь сильнее прижал ее к себя. Глава 238. Малыш Лосун вернулся в общежитие я уже ближе к 9 часам, чуть не опоздав. Еще чуть-чуть и пропустил бы отбой, а значит схлопотал бы наказание. Конечно, если бы меня поймали, да и было бы оно не очень-то суровым, но потратил бы я времени знатно. Да и зная о нахождении в комнате такого радикального элемента, как Юйчжан, я бы не стал так сильно подставляться во вторую неделю учебы. Хоть он меня побаивается, но настучать вполне может. Да и братья пока доверия особого не вызывают пока что. С утра ничего странного замечено не было, да и занятия как всегда прошли без проблем. Воспользовавшись номером, оставленным Мунуцзя, я договорился с ней о поединке завтра после занятий, сказав, что сегодня есть еще дела, которые мне необходимо уладить. Она хоть немного и расстроилась, но сделать ничего с этим не могла. Сегодня же я планировал проверить факультет теней малыша Лосуна, все же раз контракт закрепился, то надо этим пользоваться, а то он будет бесполезным. Однако говорить ему напрямую, что он в моей власти, я не планировал. Даже несмотря на контракт, это глупо. Вот как передам старейшинам их артефакты и контракты начнут закрепляться в их душах, тогда можно будет и поиграться. А пока мне достаточно будет уговоров и небольшой его помощи. По-любому, как член довольно влиятельной семьи, он будет иметь у себя группу прихвостней. Этим я и собираюсь воспользоваться для достижения моей цели. Найти его было несложно. Малыш Лосун занимался на одном из полигонов, красуясь перед группой своих прихвостней. Что же, пускай красуется, у меня есть время. А пока я займусь культивированием и понаблюдаю за ним. К сожалению, ничего особенного так не произошло, и спустя час мажорам надоело упражняться, попутно унижая всех окружающих студентов, что были из бедных семей, и они направились на выход. Это был мой выход. По-любому малыш Ло не сбежит от меня и удостоит меня временем для разговора. «Молодой мастер Ло, можно с вами поговорить?» — сказал я, подбежав и встав у них на пути. «Господин Ло, нам его проучить?» — спросил стоящий рядом с малышом Ло Верзила. «Нет, он мой друг и друг моей семьи, его нельзя трогать», — сказал самодовольно малыш Ло, подняв руку. «Ксин Юн, о чем ты хочешь со мной поговорить? Я сейчас немного занят и не смогу уделить тебе много времени». «О, молодой мастер Ло, это не займет много времени, но я бы хотел поговорить наедине, без лишних свидетелей. Это довольно личный разговор», — сказал я, довольно серьезным голосом, всем видом давая понять, что мне лучше не отказывать. «Хорошо, так как ты мой и семьи хороший друг, я не могу тебе отказать в этой небольшой просьбе», — уверенно в себе и очень высокомерно сказал малыш Ло. «Ребята, идите вперед, я вас догоню после этого разговора». «Хорошо, господин Ло», — сказали они в разнобой и пошли дальше. «Мы же нашли довольно укромное место в парке на территории кампуса в одной из беседок. Проверив окружение при помощи всех доступных мне методов, я убедился, что никто не шпионит за нами. Даже маги тени не смогут спрятаться от меня, если, конечно, не находятся на среднем уровне, и то я замечу малые следы применения их магии. По крайней мере, Мофана я всегда замечаю и очень хорошо ощущаю». «Ну и какой разговор у тебя ко мне, Ксин Юн?» — спросил Лосун суровым голосом, показывающим, что перспектива долгого общения его совершенно не радует. «Это было довольно ожидаемо. Вы пользуетесь теми артефактами, что я изготовил для вас. Я вложил в них душу, и они заслуженно могут считаться одними из лучших моих творений на данный момент». Начал я разговор довольно издалека. Переходить сразу к просьбе в такой обстановке было верхом глупости. «Да, отличные артефакты, благодаря им я смог занять место старосты в элитном классе, не раскрывая то, что я маг среднего уровня», — сказал чуть более дружелюбно малыш Лосун. «Так чего ты от меня хотел? Я думаю, что небольшая просьба от мастера, изготовившего такие чудесные артефакты, не обременит вас, молодой мастер Ло. Тем более вы благодаря им стали старостой и имеете обширные возможности для ее выполнения», — сказал я, дружелюбно и приятным голосом. «Я заплатил тебе сполна за них, так что не вижу ничего, почему я должен быть тебе благодарен и выполнять твою просьбу», — сказал он довольно самодовольно и обиженно. «Безусловно, вы выплатили указанную мною цену за данные артефакты, но вы уверены, что они стоят так дешево?» — спросил я, усмехнувшись и покачав головой. «При их изготовлении я вложил душу и всего себя, дабы повысить их качество, в надежде, что семья Ло и вы, молодой мастер Лосун, не забудете этой доброты. Все же я выбрал именно вас для сотрудничества, так как слышал о доброте, праведности и справедливости семьи Ло, что платить за добро еще большим добром, а за зло еще большим злом. Разве я совершил по отношению к вашей семье какое-либо злодеяние? Нет, конечно, я сделал все возможное и даже больше для создания прекрасных артефактов невероятного качества и продал их по приемлемым ценам. Неужели молодой господин будет так жесток, что даже не выслушает мою скромную просьбу? Неужели он так не чтит связи сотрудничества и доверия? А, ладно, что у тебя за просьба? Я выслушаю ее только потому, что уважаю тебя и твое мастерство, а также потому, что тебя высоко оценили старейшины, — сказал малыш Ло, высокомерно, так как будто делал мне одолжение. «Конечно, благодарю вас, молодой мастер Ло», — сказал я, слегка поклонившись. Небольшая вежливость и почтительное отношение к нему усыпит его бдительность и заставит думать, что он сам так великодушно согласился выполнить мою просьбу, а не то, что у него просто не было иного выбора. Все же человек делает охотно то, что решил сделать сам. «Говори, быстрее, я спешу», — сказал он, махнув рукой. Я специально слегка растянул молчание, чтобы заставить его поторопить себя. Человек в спешке часто принимает решения, несмотря ни на что, лишь бы от него отстали. А уж потом заставить его выполнить это обещание я смогу даже без контракта. Все же, как только мы зашли в беседку, я включил диктофон, он не сможет просто отказаться от своих слов. «Да, да, конечно, молодой мастер Ло», — сказал я серьезным голосом. «Мне бы хотелось бы разузнать побольше о людях с факультета тени, найти среди них забитых, но способных людей. Если вас не затруднит, не могли бы вы навести справки? Для меня в одиночку это будет невыполнимой задачей, но если вы просто скажите своим людям этим заняться, уже через пару дней все будет готово. Разве нет? Вы же молодой мастер Ло, для вас это будет сущий пустяк, а для меня очень приятно и полезно». «Ха, ты прав, для меня такая просьба сущий пустяк. Я молодой мастер Ло и с легкостью разберусь с этим», — сказал он напыщенно самодовольно. «Однако, я не могу понять, зачем тебе кто-то такой с факультета тени, чем он будет полезен тебе, в чем твоя цель? Понимаете, молодой мастер Ло, маги тени очень полезные в различного рода вещах. При охоте они могут проводить разведку намного эффективнее магов ветра, добывать спрятанные и хорошо охраняемые ресурсы», — стал объяснять я увлеченным голосом, растягивая паузы между словами, тратя очень много времени и заставляя его еще больше беспокоиться о времени и спешить, чтобы малыш Ло и не задумывался о моих целях и причинах этой просьбы. «Для такого мага-артефактора, как я, это будет весьма полезно и поможет сэкономить много времени и сил на охоте. Для чего же мне забитый парень или девушка? Все просто, с ними довольно легко найти общий язык и сделать своим другом. Разве вы сами никогда этого не делали, заманивая в свой клан перспективных магов, о которых никто не знал? А если стараться найти дружбу с кем-то значимым, то это ничем не будет отличаться от найма профессионального мага тени, а деньги – это ресурс, что требует грамотного и бережного использования. Так что надеюсь, что такая малая и совсем незначительная просьба для великого молодого мастера Ло не будет представлять. А, ладно, я выполню эту мелкую просьбу в благодарность за столь качественно выполненные артефакты», — сказал малыш Ло Сун, махнув рукой. «Это ничего не стоит для меня, а также докажет тебе еще раз все величие семьи Ло, так что будь благодарен и выполняй все, что попросит моя семья». «Безусловно, молодой мастер Ло», — сказал я, слегка поклонившись. «Вот возьмите это, номер моего телефона и электронной почты, дабы не обременять вас очередным визитом, просто перешлите туда все результаты. Не стоит мне отвлекать вас от важных дел староста элитного класса факультета земли».